100 пульсаций. «Как ты поприветствуешь мужа при встрече?» — щебечет вторая тетушка. «С годами ей все сильнее хочется, чтобы супруг пришел к власти в особняке, и за добродушной болтовней проступает обида. По-доброму или...» «Станешь сетовать, что он не привез тебе рулон шелка? Или нефритовый браслет? Или сразу отведешь его в опочивальню, чтобы зачать сына?» Я вглядываюсь в лица женщин, сидящих кружком перед обедом во внутренних покоях. Комната гудит от предвкушения. Мой муж приезжает домой на 3 месяца. И не один. Компанию ему составляет столичный чиновник, по слухам, один из самых богатых, образованных, культурных и влиятельных людей в Пекине. У него связи в императорском дворце. Но всех обитательниц внутренних покоев благоуханной услады потрясает сообщение, что чиновника сопровождают жена и мать. Путешественники должны скоро прибыть, и мы все навострили уши, прислушиваясь к звукам цимбал, барабанов, хлопушек и рожков, которые всегда сопровождают процессию высокопоставленных чиновников. Я скромно склоняю голову, как частенько делала Мэйлин. «Я очень хочу увидеть Мао Женя. Мы не виделись уже несколько месяцев». «В женской природе заложено стремление к язвительности», замечает вторая тетушка. «Поэтому при встрече с ним изобрази милую улыбку». Да уж, совет такой же важный, как одно рисовое зернышко в котле. Тем не менее, я почтительно киваю. «Все непременно, вторая тетушка». «В конце концов», — продолжает она, «кто знает, чем и с кем занимаются наши мужья вдали от дома?» «О, да это ревность», — встревает четвертая тетушка. «Все присутствующие отлично знают, что именно это чувство заставляет ее пилить мужа». «Или зависть», — ворчит из другого конца комнаты одна из наложниц второго дядюшки. «То есть присутствующих не слышал, как ты колочишь дверь, когда господин навещает меня?» Госпожа Ко поднимает руку. «Хватит». Тишины хватает на несколько мгновений. Там, где сидят вдовы и старые девы, что-то назревает. Эти старухи порой непредсказуемы. Двоюродная бабушка, которая переехала сюда после того, как вся родня мужа умерла, особенно докучает своей болтовней. Однако ее голос звучит непринужденно. «Многие мужья боятся своих жен». Головы разворачиваются в сторону двоюродной бабушки в ожидании истории. «Однажды мужчины встретились на постоялом дворе, чтобы обсудить, как им быть. Первый сказал: „Я буду бить свою жену, чтобы она стала покорной, как лань весной“». Одна из вдов готова подхватить историю. «Второй сказал: „Я перестану кормить свою благоверную, голод укротит ее“». «Третий сказал: „Я привяжу свою жену к кровати“», продолжает двоюродная бабушка. «Тогда ей не избежать моих чар». Слушая их, я скучаю по целомудренной тетушке. Думаю, некоторые из других обитательниц женской половины тоже. «И вдруг кто появляется?» — вопрошает двоюродная бабушка с притворной тревогой. «Да это же одна из 6 бабок, которая зарабатывает на жизнь гаданием. Она предупредила мужей: „Берегитесь, берегитесь, ваши жены идут“. И, несмотря на все хвостовство, 2 мужчин бросились прочь, как блохи сдохлой кошки. Третий остался сидеть на своем стуле, доказав, что он самый храбрый». Она многозначительно молчит, чтобы слушательницы успели напрячься. Затем, как делала в прошлом целомудренная тетушка, подается вперед и повышает голос. «Но когда 2 труса наконец собрались духом, вернулись и подошли к своему другу, обнаружили, что тот умер на месте от страха». Я присоединяюсь ко всеобщему смеху, но нервничаю сейчас как невеста. Мне повезло, я люблю мужа. Это чувство взаимно, но отправлять письма на большие расстояния с пешим посыльным — совсем не то же самое, что делить постель. В этот момент мы слышим первые отзвуки процессии. Госпожа Ко стучит костяшками пальцев по ручке кресла, давая понять, что подзывает меня. Стоя перед ней, я чувствую на себе все взгляды в комнате. Маковка помогла мне с волосами, расчесала их до блеска и заколола лучшими золотыми и нефритовыми шпильками, чтобы украсить высокий пучок. Красная краска на моих губах и румяна на щеках сегодня ярче обычного. И, надеюсь, мое лицо выделяется над белоснежным платьем из тонкого и полупрозрачного, как крыло цикады, шелка. Свекровь скупа на комплименты, как пустыня на воду, но она явно мной довольна. «Как думаю, что лучше, встретить процессию парадных ворот, присутствовать на банкете или ждать моего сына сразу в опочивальне?» — спрашивает она. Есть только один правильный ответ. «Хотя я очень хочу увидеть своего мужа, и каждая минута разлуки мечом вонзается в сердце, я останусь у себя, надеясь, его желания быстро приведут его ко мне». Госпожа Ко одобрительно кивает. хотя моя обязанность устроить застолье для наших гостей. Не сомневайся, я прослежу, чтобы сын не ел и не пил слишком много. Я хочу, чтобы он был активен в спальне». Я склоняю голову в знак почтения, хотя мне трудно представить, как госпожа Ко ограничит аппетит моего изнуренного ограничениями дороги супруга. Она стучит костяшками пальцев, отпуская меня, а затем поднимается и обращается к остальным. «Мы не часто принимаем гостей во внутренних покоях и ожидаю, что все будут гостеприимны». После паузы она добавляет. «Я понимаю, что завтра доктор Ван и молодая повитуха нанесут ежемесячный визит. Это слишком важно, чтобы отменять договоренность. У каждой из вас будет возможность увидеться с ними. Я позабочусь об этом. Но, пожалуйста, помните, наши мужчины заводят связи, чтобы укрепить богатство и репутацию семьи Ян. Мы должны сделать все возможное, чтобы показать этим путешественницам». Последние слова вырвались из уст госпожи Ко, как будто речь шла об упырях. «Что мы живем в соответствии с ценностями, установленными Конфуцием и императором». Вскоре после ее ухода я говорю дочерям, чтобы они продолжали вышивать, а сама удаляюсь в свою комнату и сажусь на стул, прислушиваясь к отдаленным звукам прибытия процессии и приветствий, а затем гулу приветственного застолья, которое проходит во втором дворе. Мыслями я все время возвращаюсь к первой брачной ночи и к тому предвкушению, которое испытывала. Время клонится к полуночи, но я не шевелюсь, чтобы макияж не размазался, а из прически не выбилось ни одного волоска. Платье струится на пол. Я дергиваю подол так, чтобы из-под него выглядывали носки туфелек. Когда слышу шаги, встаю. И такой, хрупкой и величественной, словно статуэтка богини Гуанинь, я предстаю перед Маоженем. Мой облик производит желаемый эффект. «Сегодня вечером мы сможем зачать сына», — говорит муж, притягивая меня к себе. Следующим утром, войдя во внутренние покои, я обнаруживаю, что гости уже там. Все жены, наложницы и тетушки в сборе. А это значит, что доктор Ван и Мэйлин еще не приехали. Свекровь приглашает меня сесть рядом с ней. Впервые я оказалась в роли второй по значимости женщины и должна чувствовать себя польщенной, но мне некогда тешить свое тщеславие. Мое внимание всецело поглощают незнакомки. Они очень разные. Госпожа Лю, жена высокопоставленного чиновника, говорит нам, что ей 23. Ее свекрови, вдове Бао, 51. Их одежда красива, но не так изысканна, как у нас в провинции, где в изобилии производят шелка и красители. Тем не менее, простота их манер свидетельствует об их утонченности. Речь демонстрирует то, что я бы назвала столичной изысканностью. «Император отправил моего мужа в путешествие по всей стране. Он должен найти мужчин и мальчиков, которые хотели бы поступить на службу евнухами, во дворец», сообщает нам госпожа Лю. «Многие мужья уезжают на долгие годы, и их женщинам приходится мириться с одиночеством. Мой муж придерживается другой точки зрения. Он не хочет расставаться со своими женой и матерью. В этом мы почти не отличаемся от жен низших ученых, зюэжэней, которые сопровождают мужей в длительной поездке». «Восхитительно!» — восклицает госпожа Ко, хотя для нее подобная жизнь — непривлекательное удело гонимого ветром листка. «Мой сын счастлив», — говорит вдова Бао, «что мы всегда рядом, поскольку возложенные на него обязанности тяжелы. Каждый день он ищет мальчиков, вернее, семьи, готовые продать своих сыновей, а также взрослых мужчин, только для того, чтобы им отрезали все интимные органы и взамен позволили трудиться во дворце. Его миссия, несомненно, важна, но он зарабатывает себе репутацию на людских трудностях». Госпожа Ко поджимает губы, не желая соглашаться с такими резкими словами. Наступившая тишина, госпожа Лю пытается сгладить промах свекрови. «Евнухи нужны в запретном городе, чтобы прислуживать императору, но самая важная их работа — присматривать за женщинами в дворце. Порой у императора по 10 000 жен и наложниц разных рангов». 10 000? — ахает кто-то в другом конце комнаты. «При благоприятных условиях сын наложницы может стать следующим императором, если императрица не родит сына», — невинно добавляет вдова Бао. Свекровь бросает взгляд в мою сторону, напоминая, что нечто подобное может случиться и со мной. «Необходимо заботиться о том, чтобы императрица и все остальные женщины во дворце были защищены, и на них не посягал никто, кроме императора», — подхватывает госпожа Лю. «А значит...» «Никаких нефритовых стержней», — заканчивает вдова Бао, лукаво подмигивая. Евнухам можно доверять, поскольку они, в отличие даже от монахов, не способны выполнить свой конфуцианский долг мужчины — произвести на свет сыновей. Ее глаза блестят. Салоны некоторых специалистов по кастрации находятся прямо возле стен запретного города. Мужчина или мальчик заходит в любой из них с тремя драгоценностями, а покидает с банкой, в которой их запечатывают. Банку надлежит хранить, чтобы после смерти воссоединить удаленные органы с телом евнуха. «И зачем такие хлопоты?» — интересуется госпожа Ко. «Чтобы обмануть демонов в загробном мире, заставив их поверить, будто мертвый евнух все еще полноценный мужчина». Вдова Бао позволяет себе нескромный смешок. «Если он не воссоединится со своими тремя драгоценностями, то переродится в ослицу». Наступила тишина. Мы размышляем, насколько унизительна такая участь. Тон вдовы Бао меняется. «С тех пор, как 2 года назад на престол взошел император Хуньжи, многое изменилось. Путешествуя с моим сыном, мы с невесткой ищем...» Госпожа Лю перебивает, заставляя нас заподозрить, что она не хочет разглашения некоторых фактов. «Мальчики-евнухи нужны для развлечений. Это живые игрушки, которые радуют женщин. Они не стесняются даже самых интимных просьб». Моя свекровь ерзает, будто под ее платьем ползают муравьи. «Чаще всего старшие евнухи занимаются поиском тех, кто готов разделить с ним их участь», — продолжает госпожа Лю. «Но император и его приближенные считают, что разумно периодически посылать в местное бюро доверенного чиновника, чтобы убедиться, что все делается честно. Закон не запрещает любому бедняку-отцу отправить на эту службу второго, третьего или четвертого сына, а задача моего мужа — убедиться, что надлежащие выплаты за мальчиков не просто передаются, а передаются кому нужно». Обычно комната гудит от непрекращающейся болтовни. Но не сегодня. Все обитательницы особняка прислушиваются к гостям. Это что-то новенькое. Погрузившись в молчание, наложницы и служанки, каждая из которых, вероятно, проделала тот же путь, что и юные евнухи, отцы этих девочек продали их зубной госпоже или какой-то другой своднице, внимательно слушают. Зачастую бесполезная ветвь на фамильном древе обретает ценность только когда ее срезают ради восстановления благополучия семьи. «Нам сказали, что в вашей семье есть врач», — говорит вдова Бао. «Да-да, как раз сегодня он будет у нас в гостях. Не хотите ли с ним познакомиться?» — спрашивает госпожа Ко. «Я имела в виду женщину-врача», — уточняет вдова Бао. «Мы пользуемся в благоуханной усладе исключительно услугами доктора Вана», — резко говорит свекровь. «И он мужчина». «Ваш сын утверждал совсем иное. Когда мы первый раз встретились, он сказал, что его жена готовится стать врачом с 8 лет». Вдова бросает взгляд в мою сторону. «Полагаю, он говорил о вас». Дракон всегда верен тем, кого любит, однако я не склонна ликовать, еще не одержав победу. «Доктор Ван лучше в УСИ», — говорит госпожа Ко. «Он опубликовал книгу истории своих пациентов». Вдова фыркает. «Да уж, видели». «Он явно стремится обслуживать определенный круг пациентов», — добавляет госпожа Лю. «Многие люди стремятся оказаться поближе к богатым, а те, в свою очередь, хотят получить лучшее, что только можно купить за деньги». «Меня беспокоит», — перебивает вдова Бао, — «что это не женский врач?» Свекровь морщится. «Доктор Иван в нашем доме уже давно занимается вопросами бесплодия». Две наши гости вежливо слушают. Младшая, едва сдерживаясь, старшая с вынужденным терпением. «Мы отправились в УСИ специально, чтобы увидеться с...» Вдова Бао высовывает руку из-под рукава и разворачивает запястье в мою сторону. «Мы путешествуем с сыном, потому что любим его и не хотим, чтобы ему было одиноко. Но у нас с невесткой есть важные дела. Можно сказать, мы убиваем 2 зайцев одним ударом. Моя дочь живет в Нанкине. Мы виделись с ней, когда были там. Она очень больна». «Врач предупредил, что ей грозит смерть», — вздыхает госпожа Лю. «Но ваш сын подарил нам надежду, рассказав о своей жене». «Не сочтите нашу просьбу женской глупостью», — добавляет вдова. «Сын настоял на том, чтобы мы приехали сюда, потому что очень любит свою сестру и готов на любые жертвы, лишь бы обратить вспять течение ее болезни. Благодарность за ваше гостеприимство, наставление и добрые дела — такая семья, как ваша, получит достойную награду». Госпожа Ко молчит. Даже представить не могу, о чем она сейчас размышляет. «Вспомните нравоучительные истории, которые мы слышим с детства». Вдова Бао простирает правую руку, чтобы привести пример. Бедняк помогает нищему на обочине дороги. Нищий оказывается переодетым божеством или императором, и за его доброту и щедрость, готовность поделиться последним, бедняка осыпают дарами. Она протягивает левую руку. А знатные и богатые люди, кладовые которых трещат по швам, отказываются положить нищему хоть немного еды в миску. Много лет спустя, после того, как семья пострадала от пожара в засухе и проигралась в пух и прах в карты, кто же пребывает в составе грандиозной процессии? Мы все знаем, чем закончилась эта история. Госпожа Ко щелкает ногтями. Я воспринимаю это как приказ говорить. Я предлагаю вам навестить мою бабушку. Она известный в Уси врач. Мы слышали о ней, говорит госпожа Лё. Но мы со свекровью согласны, что у молодых бывают более свежие идеи. А ваш муж сказал нам, что вы делаете небольшие успехи. Я никогда не лечила женщин на расстоянии, признаюсь я. Свекровь решительно заявляет. «Значит, теперь будешь». «Тогда я постараюсь сделать все, что в моих силах. Я поворачиваюсь к гостям. Мы можем поговорить здесь, но, возможно, вы предпочтете пройти в мои покои». «Пожалуйста, оставайтесь. Мы все хотели бы услышать, о чем пойдет речь». В голосе госпожи Ко звучит забота, но гости этим не купишь. «Да, прекрасная мысль», — говорит вдова. «Давайте удалимся в ваши покои». Мы идем по крытым галереям, останавливаясь то тут, то там, чтобы гости могли насладиться ароматом жасмина и полюбоваться яркими птицами в клетках. А Маковка бежит вперед заваривать свежий чай. Когда мы приходим и рассаживаемся, она разливает нам ароматный напиток. «Пожалуйста, расскажите мне о вашей дочери», — начинаю я. «Сколько ей лет? Какие у нее симптомы?» На глаза вдовы наворачиваются слезы, поэтому от ее имени говорит госпожа Лю. «Моей невестке 35, когда она слышит чью-то речь, у нее кружится голова». Это, несомненно, странный симптом, но мне он не кажется таким уж тревожным. Однако начался пятый месяц, когда растущая жара и влажность могут принести болезни и недомогания. «У нее есть сыпь?» — спрашиваю я. «В Нанкине не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой», — отвечает госпожа Лю. Это радует. «Вы позвали меня, потому что я женщина», — говорю я. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я задам несколько интимных вопросов». Когда обе женщины кивают, я продолжаю. «Расскажите мне о ее стуле и моче». «Она несколько раз падала в обморок, когда сидела на ночном горшке», — сообщает госпожа Лю. «А что говорит ее врач?» — спрашиваю я. «Он говорит, что у нее нехватка крови и ци», — отвечает госпожа Лю. «Сейчас она начала кашлять кровью». Стоило бы упомянуть этот симптом первым, но, услышав его, я говорю. Похоже, он поставил правильный диагноз. «Она умирает?» — схлипывает вдова Бао. Ее голос дрожит. «Моя доченька». «Я не могу провести 4 проверки на расстоянии. Я стараюсь говорить уверенно, затем добавляю. Расскажите подробнее, возможно, ее врач что-то упустил?» «Спрашивайте о чем угодно». «Вы можете описать ее нрав?» «Прежде она была вспыльчивой и нетерпеливой», — отвечает вдова. «А теперь лежит в постели целыми днями и плачет». «Это еще один важный симптом, но в чем причина? Я молчу, ожидая, пока одна из женщин не расскажет мне, что привело к такой печали. Каждый из нас делает глоток чая. Глаза вдовы Бао снова наполняются светом, а госпожа Лю издает один из тех вздохов, которые, как известно издревле, передают душевную боль. «Ее дочь умерла 10 месяцев назад», — наконец признается она. «Тогда она начала плакать, а через 4 месяца бандиты убили ее сына». Вдова Бао рыдает, не скрывая слез. Когда госпожа Лю ласково поглаживает руку свекрови в знак утешения, мне хочется, чтобы мои отношения с госпожой Ко были такими же теплыми. Но матери моего мужа это неинтересно, и мои пожелания никто не собирается учитывать. «Вдова Бао, я думаю, ваша дочь страдает от недостатка ци, который мы называем уроном от слез. Вы сказали мне, что ваша дочь раньше была вспыльчивой. Это вызвано ограничением ци, что приводит к жару в печени, который, в свою очередь, разжигает кровь, а кровь выводится с помощью кашля. У меня здесь нет полноценной аптеки, но позвольте мне выписать для вас несколько рецептов, которые вы сможете взять с собой в Нанкин. Первое средство — сироп «Прекрасный нефрит». Для его приготовления мед процеживается через шелк сырец. Второе средство, более сложное, в нем сочетаются отвар 6 благородных мужей и отвар 4 благородных мужей. И в-третьих, я пишу заказ на пилюлю успокоения духа, чтобы охладить кровь вашей дочери и помочь ей уснуть. Я уверена, что бабушка согласится с моим планом лечения. «Скорее всего, вашей дочери потребуется время, чтобы восстановить здоровье. Говорю я, вручая вдове Бао рецепты. Но она поправится». «И сколько времени потребует лечение?» — уточняет вдова Бао. «Улучшение наступит в течение 2 недель, но полностью она восстановится только месяца через 3, может, лечение затянется и немного дольше». «Вы очень уверены в себе». «Я уверена во всем, чему учила меня бабушка и все, кто учил ее». «Тогда, надеюсь, вы сумеете помочь мне», — говорит вдова Бао. «Я подозревала, что это произойдет. После стольких лет, проведенных у бабушки, у меня осталась привычка изучать цвет и текстуру кожи, яркость или тусклость волос, а также состояние эмоций любой женщины или ребенка, которых я встречаю, независимо от того, просят они у меня советы или нет. Бабушка говорит, что это хороший способ поддерживать умение диагностировать болезни, чтобы, когда ко мне обратятся за помощью, например, если госпожа Ку однажды попросит меня вылечить ее кашель, я буду готова». Вдова рассказала мне, что ее ежемесячные лунные воды приходят нерегулярно. Она плохо спит и страдает от приступов потливости. По ее словам, она всегда гордилась остротой ума. «Но теперь я все забываю», — жалуется она. «Я прощупываю ее пульс, который кажется то плавным, то скачущим. Я диагностирую дефицит ци и крови». «Как у дочери?» — спрашивает вдова Бао. «Похожее исходное состояние, но разные результаты», — отвечаю я. «Но вам не стоит беспокоиться. Вынуждена сообщить, что лунные воды, вероятно, полностью прекратятся к празднику Нового года. Однако мне не хотелось бы, чтобы вы страдали от отягчающих симптомов. Жалобы вдовы Бао вполне нормальны для женщины ее возраста, поэтому у меня на полке лежат необходимые таблетки. Я насыпаю несколько штук в шелковый мешочек и крепко завязываю шнурок. Это облегчит ваши проблемы. Вы будете лучше спать, и скоро лунные воды останутся позади». Вдова Бао засовывает мешочек за пазуху. «Мы уже упоминали, что в этом путешествии у нас есть и второе дело. Давайте сейчас обсудим его. Мы с невесткой ищем повитух, чтобы привезти их в столицу. Ваш муж сказал нам, что у вас есть подруга-повитуха. Это нас удивило». «И вызвало у нас любопытство», — встревает госпожа Лю. «Наверняка это незаурядная женщина, раз ее привечает такой человек, как вы». «Бабушка распознала редкие качества в Мэйлин еще в юном возрасте. Спустя мгновение я добавляю, не хотите ли вы с ней познакомиться?» «Мы будем благодарны», — восклицает госпожа Лю. Мы направляемся в последний двор, в комнату, где ведут прием доктор Ван и Мэйлин. Врач сидит за ширмой слева по центру, на кане расположилась молодая женщина, рядом с которой справа стоит на коленях моя подруга. Заметив нас, доктор Ван вскакивает, затем опускается на колени и отвешивает поклон. «Добро пожаловать, добро пожаловать», — раздается его приглушенный голос. «Можете встать», — распоряжается госпожа Лю. «Мы просто поприсутствуем, если вы не возражаете». «Не возражаю», — доктор поднимается на ноги. «Для меня большая честь принимать в УСИ таких уважаемых дам». Госпожа Лю и вдова Бао, должно быть, привыкли к подобному проявлению подобострастия, потому что одновременно отмахиваются от его слов. Они наблюдают за тем, как Мэйлин ставит 3 стула рядом с Каном. Сегодня она одета просто, но элегантно, в одно из моих старых платьев. Она с детства старалась копировать мою походку, поэтому ее шаги вполне грациозны. Я произношу вводные слова. Мы втроем садимся напротив молодой женщины, побледневшей от тревоги. Я касаюсь ее руки. «Не волнуйтесь, мы просто послушаем». Мэйлин, выполняя роль посредницы, курсирует между врачом и пациенткой, озвучивая вопросы доктора Ванны и передавая ему подробные ответы женщины. «Я горжусь подругой. Она не только гораздо четче передает сообщение, чем это мог бы сделать смущенный муж, но и прекрасно держится, проявляя одинаковое уважение и к доктору, и к пациентке. Женщина недавно родила. Она страдает от сильного зуда в ушах, на щеках и на затылке. Она рыдает, прикрывая заплаканное лицо рукавами. «Я одинока, мой муж не слушает меня. Он не обращает внимания на мои советы». Мэйлин передает эти слова доктору Вану, и поскольку тот не может видеть пациентку, также описывает красные чешуйки на ее лице и участки, которые она расчесала до крови. Мы с двумя гостями отчетливо слышим уточнение моей подруги. «Как повитух, я много раз видела случаи после родового зуда. Это случается, когда родовые врата слишком долго остаются открытыми. Помните, доктор Ван, как долго длились тогда роды? В тот день лишь ваша мудрость спасла 2 жизни». В комнате воцаряется тишина. Доктор Ван обдумывает слова Мэйлин. Наконец он заявляет, повторяя только что услышанный диагноз. Передайте пациентке, что она страдает от послеродового зуда. Он прописывает средства, которые посоветовала бы и я, чтобы заполнить пустоты между слоями кожи молодой женщины, но не предлагает ничего, что помогло бы ей справиться с зудом. Доктор Ван витийствует из-за ширмы. Задача мужчины-врача — следить, чтобы женщина исполняла свое предназначение иметь детей. Подобными вещами управляет небо. «Спасибо вам, доктор Ван», — вежливо говорит госпожа Лю, но внутри у меня все горит. Я встаю и отхожу к окну, чтобы наши гости не видели, как на моем лице проступают переполняющие меня эмоции. Вероятно, не очень прилично говорить об этом вслух, но мы, женщины, богатые, бедные, образованные, необразованные, находимся во власти своего тела, циклов крови, течения энергии, глубины и сложности наших чувств. Небо тут вообще ни при чем. Придав лицу серьезное выражение, я возвращаюсь и вижу, что госпожа Лю сидит на кане рядом с молодой женщиной, и они о чем-то шепчутся, склонив голову. Вдова Бао и Мэйлин стоят в самом дальнем углу комнаты и тоже шепчутся. Похоже, обе гости хотят поделиться какими-то секретами вдали от ушей доктора Вана. Я откашливаюсь и подхожу к Кану. Госпожа Лю встает, а вдова Бао отходит от Мэйлин. Мы по очереди кланяемся, выражая благодарность молодой женщине за то, что она позволила нам наблюдать за ходом лечения. Каждый из нас произносит тихонько слова, не предназначенные для ушей доктора Вана. «Редкий муж слушает свою жену, тем более прислушивается к ее советам», — шепчет вдова Бао. «Не позволяйте этому больше тревожить ваши мысли». «Спасибо, что рассказали о рождении дочери», — шепчет госпожа Лю. «В следующий раз у вас родится сын». «Вы так любезны», — кланяюсь я гостям. «Госпожа Ко непременно узнает об этом». Затем, ободренная событиями этого утра, но помня, что и у стен есть уши, я еще больше понижаю голос и говорю молодой женщине. «Приходите ко мне, я дам вам специальное травяное средство. Пользуйтесь им в течение 2 недель, и лицо станет таким же прекрасным, как в день свадьбы». Остаток дня мы проводим во внутренних покоях, где свекровь разливает рисовое вино для наших гостей, наполняя свой кубок чаще, чем следовало бы. Я все понимаю. День прошел совсем не так, как она наметила, и ко мне приковано больше внимания, чем ей бы хотелось. Госпожа Ко еще сильнее рассердилась бы, узная она, что гости проявили особый интерес к Мэйлин, и та вела себя не просто как опытная повитуха, но и как благородная дама. Вечером нас ждет еще одно застолье. Я не приглашена, но до моих ушей снова доносятся звуки дружеской беседы и плаксивые переливы эрху. Я устала и не прочь немного вздремнуть. Прежде чем Мао Жень придет в постель, мы снова попытаемся зачать сына, но для начала нужно записать в блокнот 3 истории болезни. Наутро чиновник объявляет, что он и его семья вернутся в Нанкин на следующий день и просит Мао Жень поехать с ними. А я так ждала, что проведу с мужем 3 месяца. Теперь у меня есть только 1 ночь. Проходит она прекрасно, но через 2 недели я узнаю, что ребенка мы пока не зачали. Свекровь хмурится, госпожа Чень лукаво улыбается. 6 недель спустя посланец приносит письмо, в котором говорится, что Мао Жень вернется еще через месяц. Ни слова о том, как долго он пробудет дома, ни слова о состоянии вдовы Бао и ее дочери. Первое я еще могу понять, но почему он не сообщил мне о состоянии больной женщины? «Молись, чтобы ничего не случилось», — предупреждает меня свекровь. Ее слова только усиливают мое беспокойство. Назначенный день я укладываю волосы, наношу макияж и облачаюсь в изысканное платье, надеясь, что за время отсутствия в теле мужа скопилась эссенция, которая будет стремиться к высвобождению. Однако на этот раз мне велено отправиться в зал приветствий. Когда я вхожу и застаю госпожу Ко в кресле, а напротив нее сидит мой муж. Свекровь всегда откровенно высказывала свое мнение о моей плодовитости, и я предполагаю, что и вина, и ответственность лягут на меня». Но, к моему удивлению, она начинает допрашивать Мао Женя. «Кровь и эссенция не могут зачать ребенка, если муж не посещает брачное ложе», — начинает госпожа Ко. «А ты делаешь это слишком редко». «Но я в Нанкине...» «Долг мужа также состоит в том, чтобы жена испытывала такую же переполняющую ее радость, что и он», — продолжает она. «Стремишься ли ты доставить жене удовольствие? Следишь ли за тем, чтобы у вас обоих приходили 100 пульсаций?» Мао Жень краснеет до кончиков ушей. Ни один мужчина не хочет, чтобы мать допрашивала его, способен ли он проявить себя в постели достойно, и оба ли супруга испытывают удовлетворение одновременно. «Я делаю все, что от меня требуется», — — бормочет он. «Я считаю моего Женю хорошим человеком. Он и правда по большей части таков, но дедушка был прав на его счет. Мой муж родился в год дракона, и в нем проявляются некоторые из худших качеств покровителя. В частности, нежелание смириться с неудачей. Иногда, как сейчас, Мао Жень прикладывает вину на других. Но это лучше, чем прятаться в пещеру обиды, когда не добился своего. Я понимаю, ему должно быть нелегко, ведь он несколько раз проваливал очередной уровень императорских экзаменов, и все об этом знают». «Рождение ребенка — это внутреннее соревнование между инь и ян», — наставляет Мао Жень мать. «Янская энергия должна победить иньскую». Муж смотрит в пол. Вряд ли его когда-нибудь так упрекали, но свекровь еще не закончила. «Даосские писания гласят, если хочешь сына», — напоминает она ему, «спальню жены нужно посетить в первые, третьи, пятые дни после прекращения лунных вод. Второй, четвертый, шестой дни пропускай, если только не собираешься родить еще одну дочь. После этого можно забыть о постельных утехах, поскольку детский дворец будет накрепко закрыт». Я слышала эту теорию. Но во внутренних покоях некоторые женщины верят, что если заниматься постельными утехами непосредственно перед приходом лунных вод, это гарантирует сына. Лично я всегда придерживалась бабушкиного совета. Завершив действие, ложись на спину с поднятыми коленями. Чтобы родился сын, нужно наклониться вправо, тогда ребенок прильнет к янской стороне тела. Чтобы родилась девочка, нужно наклониться влево, и она устроится на иньской стороне. Разумеется, я следовала бабушкиным правилам, но тщетно, и сына пока так и не родила. Прежде чем мой муж успевает заговорить, госпожа Ко произносит слова, которых я так боялась. «Возможно, пришло время приобрести одну или несколько наложниц, чтобы они подарили мне внуков». Надеюсь, моя Жень сурово отвергнет это предложение. Дракон может быть груб и резок, озвучивая свое мнение. Кроме того, обычай гласит, что если к 40 годам мужчина не поможет жене зачать сына, жена обязана выбрать для него либо наложницу, либо вторую жену. Но моему мужу всего 30. Слишком рано, что приводить наложницу для этих целей. Однако, когда я смотрю на Мао Женя, а он отказывается встретиться со мной взглядом, я вижу, как проявляется другая часть его личности. Дракону нравятся простые решения. Дракон избалован и привык добиваться своего. Он воспринимает любовь и свое привилегированное положение как должное, потому что ему, как дракону, причитается все самое лучшее. «Нам нужен сын, чтобы укрепить семейный род», говорит он мне позже, пока я раздеваюсь, как будто я этого не знала. «Мы делаем то, что положено делать супругам. Мы занимаемся этим каждую ночь в течение недели. Пару раз мы делаем это даже днем. А потом снова приходят лунные воды. Драконы любят брать на себя главную роль, но если они не добиваются успеха сразу, то срываются. Именно это происходит с моим мужем. Вместо того, чтобы делить со мной супружескую постель, он отправляется в чайные дома и таверны. Пьянки и театральные представления сменяют друг друга. Слухи об увлечениях Мао Жени азартными играми доходят до меня из внутренних покоев. Мой муж-дракон, к моему разочарованию, ищет удовольствий, а не ответственности. Это легкий путь для человека, которому недостает ума. Я пропускаю свои визиты к бабушке и Мэлен. Я не хочу, чтобы они знали о моем унижении. Я полна решимости удержать Мао Жени и не отпускать его. Я вспоминаю иллюстрированные книги, которые видела перед свадьбой. В те ночи, когда Мао Жень приходит ко мне, я удивляю его новыми вычурными позами. Это дарит новые захватывающие ощущения, но лунные воды снова приходят. Мы испытываем глубочайшее разочарование и возвращаемся к привычному укладу супружеской жизни. Все это настолько рутинно и уныло, что только через пару недель я замечаю, что даже мои ножки лотоса уже не вызывают у мужа былого восторга. Потом он начинает проводить ночи в своей библиотеке, якобы стремится подготовиться к следующей попытке сдать императорские экзамены. И тогда я понимаю, это лишь вопрос времени, когда свекровь выполнит свой долг и приведет наложницу. А чувствуя, что погружаясь в состояние, о котором всегда предупреждала меня бабушка, я продолжаю бинтовать ноги младшей дочери, но теряя интерес к вышивке старших девочек и другим домашним делам. Затем случается худшее. Свекровь находит наложницу для Мао Жени. Я запираюсь, отказываясь встречаться с этой девушкой. Маковка говорит, что ей 14, и она необыкновенно прелестна. «Ее зовут Розовая Льдинка. У нее такой очаровательный румянец, как розовые отблески рассвета на свежевыпавшем снегу. Я лежу, свернувшись в клубочек. Отчаяние, провал. Мне остается винить только себя. Если у Розовой Льдинки родится мальчик, я смогу усыновить его как ритуального сына, как это сделала достопочтимая госпожа Сэфэном, а госпожа Ко с Маньзы. Но мне нужен собственный сын, и я не хочу провести остаток жизни бок о бок с наложницей высокого ранга. Мысленно я пытаюсь сопротивляться. Кто знает, как Мао Жэнь отреагирует на подарок матери. Может, девушка ему не понравится. Но моя борьба с собой обречена, ведь какому мужчине не придется по вкусу свежая, юная, послушная и податливая красавица? Через несколько дней Мао Жэнь приходит ко мне в комнату поздним вечером. В руках у него письмо, запечатанное сургучом. Оно адресовано мне, но он вскрывает его и читает до конца. «Тебе пишет госпожа Лю», — говорит он. Сообщает, что ее мать обладает тем же острым умом, что и до возникновения проблем. Он смотрит на меня в поисках объяснений, но я их не даю. «Невестка госпожи Лю. Здесь говорится, что она страдала от урона от плача. Он снова смотрит на меня, но я никогда не расскажу ему, что обсуждала утром несколько месяцев назад с госпожей Лю и вдовой Бао. Рада сообщить вам, что через 3 месяца невестке стало намного лучше, как вы и обещали. Она также благодарит за то, что ты познакомила ее с молодой повитухой, добавляет, что скоро будут новости на этот счет». Хотя новости ненадолго поднимают мне настроение, я слишком подавлена, чтобы попросить мужа показать мне письмо. Но это еще не все. Мао Жэнь широко улыбается. «Благодаря этим успехам, а также всем тем усилиям, что мы с отцом приложили, у нашей семьи появятся возможности поставлять шелка ко двору императора». Дракон может быть хитрым и манипулировать окружающими, но, боюсь, его амбиции и желания намного превосходят таланты этого конкретного дракона. Тем не менее, в этот день письмо наполнило моего мужа светом, и мы, отбросив мысли о долге и ответственности, наслаждаемся плотскими утехами. Мне кажется, в самые приятные моменты он забывает о розовой льдинке.